За совсем короткое время после ухода Эйрона и появления в дверях друга она пережила сильный приступ волнения. Ей казалось, что они не виделись целую вечность и что она не узнает его. Появилась женщина, колонист. Мелькнули медицинские знаки на одежде, и Эл разволновалась еще больше. Женщина принесла сверток, в котором Эл узнала прежнюю свою одежду. «Дункан просил передать вам ваш костюм, я помогу вам его надеть». Эл ощутила себя больной и беспомощной. Пока женщина одевала ее бесчувственное тело, Эл отводила глаза. Женщина бросила на нее нерешительный взгляд. Эл не выдержала ее напряженного молчания. «Вы хотите мне что-то сказать?» – спросила Эл. Женщина еще раз робко посмотрела на нее. «Вы услышите много слов благодарности, но я тоже хочу, капитан, выразить вам всех, кого я видела за последние дни, сердечную благодарность. После Роланда вы единственный землянин, кто отнесся к нам по-человечески. Спасибо». Она коснулась капитанской нашивки на плече Эл и опустилась на колено. «Благодарю», — повторила она и заплакала. «Что вы, перестаньте!» Эл хотела отстраниться, но не смогла. Женщина увидела ее волнение, глаза Эл забегали. «Простите, я не хотела так сильно взволновать вас. Я ухожу». Она оставила смущенную Эл одну. Через несколько секунд в комнату осторожно прокрался Димка. Она только взглянула на него, дыхание перехватило, и она поняла, что ей трудно говорить. Он быстро подошел, потом сел на край постели и вдруг приподнял ее за плечи и сильно обнял. «Элька», — сдавленным голосом сказал он. «Эл». Его тело дрожало от волнения, и он часто дышал. «Здравствуй», — тихо прошептала она по-русски. «Здравствуй», — повторил он. Он прятал слезы, он ничего не мог ей больше сказать, не знал, что. «Я даже обнять тебя не могу», — тихо прошептала она. Он перевел дыхание. «Я знаю. Ничего». Его голос дрожал. «Если потребуется, я буду на руках тебя носить». «Что ты? Все пройдет». «Я знаю». Он странился, и она увидела, как стоят слезы в его глазах. Он придерживал ее одной рукой за плечо и шею, как держал бы младенца, а другой стал поправлять ей волосы. «Я думаю, будет хуже». Она заметила несколько морщин у его темных глаз. Его лицо было так близко, что она могла изучить его во всех деталях. Он не казался внешне другим, но внутри него она чувствовала перемену. «Спасибо, что вытащил меня», — сказала она. «Это Лео. Она почувствовала. А я...» «Я знаю. Но без тебя...» «Не делай больше так!» В его словах слышалась боль и мольба. «Я чуть не умер без тебя! Я больше никуда одну тебя не пущу, слышишь?» Он снова прижал ее к себе, положил ее голову на свое плечо. «Теперь я всегда буду рядом. Не отвертишься!» Уже более твердо сказал он, но слезы покатились по щекам. Он не смог справиться с бурей эмоций, что бушевали внутри. Его учили побеждать панику и страх. Но человеческую боль и страдания такой силы он еще никогда не испытывал. Справляться с этими эмоциями на тренажере не учили. Зато учила жизнь. И Димка вздрогнул и сжался. «Ты что?» — спросила она. «Так, страхи», — ответил он. «Я, оказывается, не умею справляться с собой. Нервы, будь они неладны. Не думай о плохом. Мы в безопасности». «Еще один такой полет, и я с ума сойду», — повторил он ее недавнюю мысль. Эл улыбнулась. «Страшно было. Лучше не вспоминать». Они молчали, обоим было достаточно того, что рядом был друг. Эл поняла, что уже не относится к Димке снисходительно, как прежде. Он всегда был для нее младшим и мальчишкой, другом детства, с которым можно пошутить, повозиться, который нуждается в опеке иногда. Теперь было совсем не так. Он вдруг возмужал, и она поняла, что глупо будет относиться к нему свысока. Эйрон прав, ее друг заслуживает уважения. За этот полет Димка выложил все силы. Пусть ошибался, пусть спорил, но показал, что он сильный человек. «Дим», — звала она. «Что?» «Я хочу тебе сказать, ты настоящий друг и настоящий мужчина. Если мы еще будем летать, то обязательно вместе. Димка улыбнулся широко. По-моему, я наделал кучу глупостей. Вытаскивая нас из плена, ты потеряла время и силы. Я думаю, что мы тебе только мешали. Глупо так думать. Эл сделала ударение на последнее слово. Мы не боги. Мы не могли все предвидеть. Мы действовали по обстановке. Ты действительно так думаешь? Усомнился он. Абсолютно. Я могу теперь сказать с полной уверенностью, что существуют силы, которые намного могущественнее нас. Мы только думаем, что владеем ситуацией, знаем, как должно быть, как правильно, как мы предположили. При этом можем ошибаться и служить орудием неведомых нам сил. Человек слишком ограниченное существо, чтобы все постичь. И я вообще задумываюсь, не рано ли бы человечество попало в космос. Ну, в какие дебри ты полезла? Не напрягай свою голову. Вот поправишься тогда и философствуй. А чем мне еще заниматься в таком положении? Усмехнулась она. Она грустно вздохнула, Димка погладил ее по волосам. Ты быстро поправишься. Когда я привез тебя на корабль, ты была такая страшненькая. Страшнее, чем после аварии. А сейчас стала еще красивее. Волосы такие же. Ладно, не будем вспоминать, а то меня выгонят отсюда. Не запретили говорить с тобой о прошлом, но если тебе захочется рассказать, можешь рассчитывать на меня. Он отстранился и поцеловал ее в лоб. Попроси Эйрона, чтобы мне и Марату разрешили за тобой ухаживать. Миша и Дункан добились, а мне заявили, что я слишком эмоционален. Хорошо, я спрошу, сказала она. А что с Расселом, он жив? Да, он уже поправляется. От толстяка куркой половины не осталось. Он изменился, похудел. Он уже ходит. Марат при нем как нянька. Знаешь, Эл, странный у нас теперь экипаж. Они мне как родные. Словно я их всю жизнь знаю, как тебя. А Курк оказался отличный парень. Эй, поосторожней. Что за фамильярности? Возмутилась Эл. Какой он тебе парень? Он вдвое старше нас с тобой. И он инспектор. Это на земле он инспектор. Он теперь об этом вообще не вспоминает. Мы все чуть на том свете не оказались. Какая уж теперь субординация? Он был прав, но Эл все же возразил для порядка. Мы все еще экипаж, хочу тебе напомнить. Мы своими отношениями уже и колонистов, и галактожителей в тупик поставили. Так что ведите себя прилично. Ну вот, только очнулась, уже воспитываешь, смеялся Димка. Зато колонисты на нас теперь волками не смотрят, а ты у них вообще национальный герой. Пусть лучше Роланда благодарят, сказала Эл. Или у Синдрой. А я уж в последнюю очередь. Зря ты. Это ведь ты всех спасла. Я? Ладно, сейчас мы не будем это обсуждать, сказала Эл.